Канни Мюллер. Поздравляю, желаю счастья. Перевод Лидии Стародубцевой. Москва, ГАИ-3, 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Поздравляю. Я говорю, поздравляю. Ты, конечно же, не отвечаешь. Просто лежишь, как ни в чем не бывало. Как будто меня здесь и нет. Я сажусь к тебе на постель, совсем рядом. Ну, посмотри же на меня. Уголок рта дрогнул. Это что, улыбка? А как ты смеялась раньше? И все, кто слышал твой смех, взрывались хохотом. Привет, это я. «Привет», — медленно произносишь ты. «Я кладу подарок тебе на живот. Может, хоть откроешь? Это от меня, от Элли, от твоей младшей сестры, которая тебя любит, какой бы ты ни была. Я спешу снять оберточную бумагу, но тебе все равно. Лу, я разворачиваю кофту, держу ее перед тобой. Можешь поменять, если не нравится цвет, или я сама поменяю». Там были и розовые. «Красивая», — медленно произносишь ты, — «спасибо». Кладу кофту на стул, хочется просто сбежать. Но почему моя сестра такая? Разве это она в постели, с перевязанными запястьями? Разве это Лу? Лу ни за что не стала бы резать себе вены осколками стакана, закрывшись ванной. Только увидев маленькие, едва заметные пятнышки крови, над раковиной ванной, я все поняла. Ты ведь скоро вернешься домой, да? Тебе все время звонят, спрашивают. Ты бросаешь на меня недоверчивый взгляд. Кто, например? Микаэла и Карин, неуверенно отвечаю я. Тебе, конечно же, все равно. Да и как заставить тебя поверить, что все звонят и спрашивают, если звонили всего двое? Да и то, чтобы узнать, собираешься ли ты сдавать деньги на день рождения какому-то учителю. И стоило мне сказать, Карин, что ты в психиатрической лечебнице, как она бросила трубку, даже не спросив, в каком отделении. Так что навестить тебя она, наверное, не придет. Входит медсестра, дает тебе таблетки из красной пластмассовой баночки. Ты садишься на кровати, сосешь пилюли, как конфетки. И снова с блаженным, умиротворенным видом сползаешь на подушки. «Сестренка, пожалуй, устала», — слышится писклявый и вредный голос медсестры. «Но у нее же день рождения», — говорю я. «Как будто это имеет значение. Свечи на торте ты сегодня задувать не будешь, и в игры играть тоже, я и не жду». Мама с папой наконец-то приносят торт с 17 свечками, но ты уже спишь. Мама с расстроенным видом накрывает стол в больничной столовой. Гремит тарелками. За столом появляется толстая-притолстая девочка, похожая на мумитроли. Мама кладет ей на тарелку большой кусок торта со взбитыми сливками. Девочка проглатывает его в один присест. Жует, как бетономешалка, чавкает, смотрит жадностью. Наконец ты выходишь из палаты и, шаркая, приближаешься к столу, будто тебе исполнилось не 17, а все 100. Садишься рядом с толстой девочкой, которой положили еще кусок. Мне с трудом удается проглотить несколько ложек, чтобы не доводить маму до слез. А ты только мотаешь головой. Разве не ты наш главный поедатель тортов, Лу? Я-то пирожные не люблю и никогда не любила. И мама это знает. Помнишь тот домик, который мы снимали на острове Вермдо несколько недель назад? Стояла жара, надвигалась гроза. Ты плывешь так, словно готовишься к соревнованиям. Откуда только силы берутся в такую-то жару? Я лежу на скале, еле дыша, отмахиваясь от слепней. Если мухи кусаются, точно будет гроза. Ты обещала маме не заплывать далеко, туда, где ходят корабли. Но вот не прошло и 100 часов, как ты возвращаешься в залив. Поднимаешься по скале, с трудом переводя дыхание. И, конечно же, обрызгиваешь меня водой. Ледяные капли на горячую кожу.